Часть третья. 11 секунд. Денисов пробыл месяца полтора в Ашхабаде и вновь прилетел в Москву, прихватив с собою Володю Птицына. В Ашхабаде Денисов сдавал фильм местному руководству. Фильм понравился. А интересно, как бы он мог не понравиться? Уже появились в газетах первые отзывы о нем. Писали разные, отметки фильму выставляли от тройки до пятерки, но не было статьи, где бы не утверждалось, что это солнечный фильм, что он пронизан солнцем. Но сценария для художественного фильма у студии еще не было. Сценарии еще доводились до нужной кондиции, но студия не простаивала. Там начали снимать фильм-концерт. С этим сладилось легко. Сценарий концерта утверждался чуть ли не заглазно, под честное слово Бурцева. Старик нынче ходил в именинниках, и ему этот концерт просто-напросто подарили. Денисов прилетел для забот радостных. Он прилетел утверждать смету фильма-концерта. Он прилетел, чтобы утрясти все вопросы и о представлении солнечного фильма к сталинской премии. Прилетел, дабы собрать для студии жатву успеха. Даже Володе Птицыну перепало от этого урожая. Его вновь делали директором съемочной группы, той самой, что начинала снимать концерт. И он приоделся, подобрался, чуть-чуть стал важничать. Но был ли он счастлив? Блеклые его глаза все время куда-то убегали, во что-то всматривались, слепо глядя на собеседника. Он суетился, важничал, шутил, но глаза у него были в неустанной тревоге. И они у него винной цвет перекрасились, они выжелтились. Причудливые узоры успеха. Тот самый Геннадий Николаевич, которого Леонид едва не ударил, тот самый марсианин-сплетник из министерских коридоров, сидел сейчас в компании Денисова, Птицына, Галя, за ресторанным столиком, закадычным их, прикидываясь дружком. Заскочили в ресторан «Астория», что совсем рядом с министерством, на полчасика обмывая утверждение Птицына в ранге директора картины. Ну, кто бы мог подумать, что Птицын, которого с треском сняли с прошлой картины, теперь опять станет директором. А он стал. Что ни говори, хорошая эта штука, удача. И не нужно, не хочется, да и не нужно ломать голову, заслужена ли она. Удача так редка, что безбожно раздумывать, как она человеку досталась. Птицын был пьян. Он сразу и с величайшей готовностью захмелел, хватая рюмку за рюмкой. Он был пьян, растроган, неожиданно молчалив, и все смотрел выжелтевшимися глазами в широкое окно. «Что ты там увидел?» — поинтересовался Леонид. «Ничего не увидел», — Птицын разочарованно отвернулся от окна. «В Ашхабаде посмотришь, и сразу горы, а тут одни ноги. Хоть день смотри, одни ноги». «Азиат!» — усмехнулся Денисов. «Не может он без гор, без пустыни, без палящего солнца». «Не могу!» — опечаленно согласился Птицын. «Там и подохну, пароль Доннер». «Экзотика!» — сказал Геннадий Николаевич и вздохнул. «Эх, уехать бы!» «Куда?» — спросил Денисов. «Я бы лично к Астрахани подался, поближе к рыбке». «Тоже устали? Еще как! Выпьем! Давай!» А Денисов не пьянел, пил много и не пьянел. Он сильно изменился за эти полтора месяца. Оно и понятно, в Ашхабаде его выжарило солнце. Он впервые оказался в такой жаре и постарел. Морщин резких прибавилось. Загар вообще старит, а он загорел до черноты. А волосы выцвели. И синие глаза совсем уж упрятались в прищуре.